Глава первая. Тупик. Ночь выдалась относительно спокойной. Несколько пьяных портовых драк, дюжина уличных ограблений, угнанные автомашины, скандалы в ночных барах, квартирные кражи и с десяток элементарных убийств. Не пострадал никто из сильных мира сего. Не понадобилось ни единой ищейки, остался нетронутым электронный мозг, который вывозили на место в тех исключительных случаях, когда не доверяли собственным мозгам. Короче говоря, все, что закономерно могло случиться этой ночью, уже случилось. Грабители и убийцы уже огрызались или пускали слюни в полицейских участках. Полным ходом шла бумажная волокита, составлялись протоколы допросов, описание мест происшествий и бесконечные рапорты. Дежурство катилось к своему логическому концу. Откровенно признаться, Гард терпеть не мог всей этой мелочевки, которая могла быть крупной лишь для провинциальных городов, где жители по утрам раскланиваются, словно отдыхающие какого-нибудь приморского пансионата. Но для столицы с ее 5-миллионным населением все эти преступления были так же закономерны, как голы в хоккее, летальные исходы в травматологических клиниках или страстные почитатели у самых бездарных литераторов. По этой причине мелочевка и не требовала личного вмешательства комиссара Гарда. С ней легко справлялась хорошо отлаженная автоматика оперативных действий. Что же касается дежурного по городу, каковым в эту ночь был комиссар, то он мог, наподобие Господа Бога, свысока взирать на происходящее. Лишь изредка, коротким распоряжением, подправляя ход вверенных его по печению дел. Сидя в глубоком, уютном, располагающем к отрешенности кресле, Гард сладко потянулся, двумя руками поддел подтяжки и по старой привычке отпустил их, чтобы они звонко треснули по мощной грудной клетке, взбадривая замлевшее после долгого бездействия тело. Затем нехотя глянул в окно. Уже занимался серовато-голубоватый рассвет, и весь город, наблюдаемый с высоты 27-го этажа полицейского управления, где находился пост ночного дежурного, осторожно пропечатывался из тихо уходящей ночи. «Ну что ж», — успел подумать Гард, — «вероятно, так и окончится дежурство. Без изюминки, то есть без особого происшествия, способного с одной стороны огорчить комиссара, а с другой порадовать его. Как, например, хорошего хирурга одновременно огорчает и радует какой-нибудь замысловатый перелом ноги, с которым хоть и трудно, но недурственно повозиться. Как вдруг на пульте в секторе самого фешенебельного района города вспыхнула и замигала красная лампочка тревоги. Тотчас из динамика послышался умеренно взволнованный голос. «Докладывает 12-й. Происшествие на улице Возрождения 38. Происшествие на улице Возрождения 38. Как слышите?» «Как слышу», — подумал Гард, прежде чем ответить. «К сожалению, прекрасно. Но лучше оглохнуть, чем вникать в эти слова и ослепнуть, чем видеть на пульте эти мигающие красные лампочки». Словно пожарный, комиссар предпочитал провести ночь без единого пожара, хотя весь смысл его существования в том и заключался, чтобы гасить пламя преступности. Внушительных размеров пульт, перед которым сидел Гарт, сверкал множеством отполированных кнопок, дисплеев и сигнальных устройств. Здесь были самые совершенные средства связи, способные в течение секунд связать комиссара с любым пунктом страны, с любой группой оперативного действия, а вдобавок еще и выдавать все мыслимые справки о любых совершенных преступлениях и преступниках, когда-либо попавших в поле зрения полиции. Так вот, несмотря на все это, и еще на то, что Гарт одним прикосновением мизинца мог пустить в дело подвижные оперативные отряды, дежурные машины с вертолетами и призвать на помощь уникальные мозги, то есть несмотря на всю эту электронную технику и могущественный механизм государственного сыска, ничто в данный момент не могло заменить его, обыкновенного в сущности человека, имеющего глаза и уши и многолетний стаж сыщика. И одно сердце, и всего 5 органов чувств. По этой причине, когда случилось особое происшествие, голос какого-нибудь 12-го обращался в первую очередь к нему, комиссару Гарду, интересуясь при этом, как он слышит сообщение. «Слышу, слышу», — будничным тоном произнес Гард. «Давайте дальше». «Господин комиссар», — сразу узнав начальника, сказал 12-й, заметно успокаиваясь. «Докладываю. Патрульный слышал крики, доносившиеся из окна 2-го этажа, и на фоне опущенных штор видел силуэты 2 людей. Они, похоже, боролись. Потом все смолкло, и свет погас». Смолк и голос 12-го. Наступила пауза, в течение которой Гарт успел придвинуть к себе микрофон и закурить сигарету. Затем он сказал спокойным и невозмутимым тоном. «Что дальше?» «Не понял, господин комиссар», — мгновенно встрепенулся 12-й.